Глава 5. Как не испортить отношения с детьми и внуками? Правила для взрослых людей. Соседка моих друзей, тетя Валя, очень любила захаживать к ним в гости и делиться разными жизненными ситуациями. Во время очередных вечерних посиделок она поведала такую душераздирающую историю. Ее сын недавно женился. Поскольку родительская жилплощадь позволяла, как-никак три комнаты, молодые решили вить семейное гнездо на территории свекрови. Тетя Валя очень этому обрадовалась. Все же не одной в старости век коротать. Дело было так. Тетя Валя не допускала, чтобы в раковине скапливалась посуда. Даже одиноко лежащая там грязная вилка или чайная ложка доставляли ей душевный дискомфорт. Она бросалась на помывку посуды, как коршун на добычу, и не успокаивалась, пока все вокруг не начинало блестеть. Не знаю почему, но именно так ведут себя очень многие взрослые люди. Молодые, в отличие от тети Вали, имели привычку мыть посуду вечером. Так было заведено в семье невестки. Посудомоек в каждом доме тогда не было, и элементарная, казалось бы, проблема стала сплошным кошмаром. Сначала невестка пыталась переучиться, но постоянно забывала про новые правила игры, чем сильно травмировала Валентину Ильиничну. В какой-то момент не выдержал сын. Он встал на сторону жены. «Мама, перестань придираться. Какая разница, когда будет помыта эта злосчастная посуда? Отстань!» Тетя Валя почувствовала себя оскорбленной. Из лучших побуждений она пыталась перевоспитать и приучить к порядку свою невестку, чтобы та стала настоящей хозяйкой, а в результате исковеркала отношения и с невесткой, и с сыном, которые в итоге съехали от нее и начали строить свое семейное счастье на съемной квартире. Ведь сына, как вы, наверное, догадываетесь, вполне устраивала его жена и все ее привычки. В этой типичной жизненной ситуации, по-хорошему, правы обе стороны. Но отношения, испорченные, казалось бы, из-за ерунды, так и не восстановились. Замечали, что взрослые люди очень часто ужасно занудливы, особенно при общении с более молодыми собеседниками. Мне показалось, что будет неплохо поделиться некоторыми правилами, которым я стараюсь следовать, чтобы не растерять своих юных друзей. Итак, первое. Никого не поучайте, даже если точно знаете, что правы. Вспомните, как это в свое время бесило вас самих. И следовали ли вы советам старших? Второе. Не старайтесь помочь, если вас об этом не просят. Никому не навязывайтесь, не пытайтесь оградить близких от всех напастей мира. Просто любите их. Третье. Не жалуйтесь на здоровье, на соседей, на правительство, на пенсионный фонд. Не превращайтесь в склочную старуху на лавочке у подъезда. Четвертое. Не ждите благодарности от детей. Помните, нет неблагодарных детей. Есть глупые родители, ждущие выражения благодарности. Пятое. Не произносите фразы типа «Я в твоем возрасте», «Я отдала тебе лучшие годы», «Я старше, поэтому я лучше знаю». Это невыносимо и сильно раздражает. Наоборот, попробуйте ненавязчиво порекомендовать ребенку поставить себя на место обсуждаемого героя и самому сделать правильный выбор. Шестое. Не просите внуков называть вас по имени, если они хотят величать вас бабушкой или дедушкой. Это глупо и не прибавляет молодости. Седьмое. Не копируйте своих детей в манере одеваться, не гонитесь за остромодными трендами. Старайтесь по возможности выглядеть элегантно. Именно элегантно, а не моложаво. Поверьте, так будет лучше. Такой подход вызывает на подсознательном уровне больше уважения. Шестое. Не смотрите на себя в зеркало в затемненном помещении. Не льстите себе и не тратьте сумасшедшие деньги на омолаживающие процедуры. Это бессмысленно. Не путать со здоровым образом жизни и стремлением к эстетике. Время не остановить. Лучше потратить его на путешествие или на то, что поистине радует. Ведь как раз радость продлевает нашу жизнь и делает ее яркой. Девятое. Никогда не жалуйтесь детям на свою вторую половинку, не критикуйте собственного избранника, даже если есть за что. И не позволяйте критиковать его детям. Объясните им, что когда-то он, она, были молодыми, сильными и веселыми, умеющими делать все на свете лучше всех. И наверняка вторая половинка тоже помнит вас энергичными, юными, тонкими, красивыми. И, возможно, он, она, единственные, кому вы сейчас нужны по-настоящему. Десятое. Не старайтесь любой ценой угнаться за временем. Разбираться в новых технологиях, маниакально следить за новостями, постоянно изучать что-то новое, чтобы не отстать от жизни. Это сжирает кучу времени и в конечном счете смешно. Делайте то, что нравится. Вы это точно заслужили. 11. Ни в чем себя не вините. Как бы ни сложилась жизнь ваших детей, вы сделали все, что могли. 12. В любой ситуации сохраняйте достоинство до самого конца. Понятно, что это далеко не все, но поверьте, этой дюжины правил уже достаточно, чтобы с достоинством и, что важно, на одном языке говорить со своими детьми. Попробуйте.